только второго я узнал окончательно, что зачислен в резерв до особого распоряжения, и таким образом могу продолжать заниматься в школе. А четвертого я тяжело заболел рожистым воспалением. Опять. И тот же тип, что и в первый раз. Сейчас выздоравливаю, и 15-го думаю уже приступить к занятиям в школе. Все эти дни лежал и не выходил. Очень беспокоит собственный несуразный аппетит, возвращающийся по мере выздоровления. Но ничего, как-нибудь переживем. А победы, победы какие! И жить становится легче и веселее. Не болейте. Желаю вам сил и здоровья. Крепко целую. Ваш Мур. Потом письмо через неделю. 19.02.43 года. Дорогая Лиля, сегодня у меня утро писем. В самом деле написал Але, вам, Муле. Жизнь моя вновь вошла в некое подобие нормальной колеи. Вновь я хожу в школу, вновь занимаюсь. Даже был в кино позавчера, смотрел «Мелодии вальса», новый американский фильм. Но я подозрителен, и мне кажется, что это затишье перед бурей. С какой стороны эта буря придет и в чем она выразится, я не знаю. Но почему-то так кажется. Деньги идут на питание, исключительно на это. Вся трагедия в том, что здесь все есть. В Москве я бы зарылся в библиотеку, о чем мечтаю, а здесь никак нельзя забыть об аппетите, нельзя отвлечься, что необходимо. Но летом я твердо намерен возвратиться в Москву, окончив 10-й класс, если ничего не изменится с моими делами военными, и поступить в ВУЗ. Образование прежде всего. А пока надо дотянуть. Хожу с палочкой, последствия болезни, но надеюсь, что скоро совсем выздоровлю. Пишите подробнее о себе. Я очень о вас соскучился. Обнимаю. Ваш Мур. В письмах Мура все чаще и чаще появляются ласковые нотки по отношению к теткам, тревога за их жизнь и здоровье. Что это? Душа в нем начинает прорезываться, или мальчишеская бравада уступает место естественной человечности, и он уже не стесняется проявлять свои чувства. Пишите почаще и поподробнее о себе, если бы вы знали, как я беспокоюсь о вас. Вы мне единственные родные люди во всем Союзе. В апреле он снова тяжело болен и снова один в своей каморке с высокой температурой. И некому за ним ухаживать, некому принести воды, сварить еду, сказать доброе слово. Невзгоды обрушиваются на него одна за другой, словно бы кто-то там, кто распоряжается нашими судьбами, боится, что за свою короткую, очень короткую жизнь Мур не успеет испить свою чашу до дна. 1.04.43 года. Дорогая Лиля, пишу вам опять больной, и, увы, это не первоапрельская утка. Опять в пятый раз, начиная с осени, рожистое воспаление все той же ноги. Опять начинается температура, 39-40 градусов, озноб, стучание зубами и дрожание. На следующий день температура падает. Я лежу дня 4, принимаю стрептоцит. Краснота проходит. Я вновь начинаю ходить до той поры, пока какой-то заупрямившийся микроб не начнет опять всю процедуру сначала. Прямо-таки какой-то злой фатум. Собственно говоря, надо бы выяснить, не играет ли тут роль ТБЦ, но выяснить это трудно. С такой суматошной жизнью и такими плохими врачами. Успешно окончил 3-ю учебную четверть. Это было трудно из-за призыва и болезней. По-прежнему держу курс на Москву. По совету жены А.Н., примечание, Алексей Николаевич Толстой, написал заявление в Союз писателей. А.Н. поддержит, и вызов весьма будет вероятен. Хотя я поверю в этот отъезд в Москву лишь тогда, когда будет иметь надлежащие бумаги на руках. Очень много читаю. Перевожу книгу Валерии «Взгляды на современный мир» на русский язык. для практики и собственного удовольствия.